Но все утро продолжались звонки со скрытого номера. Мэй знала, что это Кальден, и знала, что не желает иметь с ним дело. Разговор с ним, не говоря уже о встрече, огромный шаг назад. К полудню Шарма с командой объявили, что готовы протестировать Демокшу во всем кампусе. В 12:45 все получат 5 вопросов, подсчет голосов пройдет мгновенно, и вдобавок волхвы пообещали, что воля народа будет исполнена в течение суток. Мэй стояла в сердце кампуса среди сотен обедающих сфероидов, и все болтали про надвигающуюся демонстрацию Демокши, а Мэй вспоминала полотно с Филадельфийским конвентом. Толпа мужчин в напудренных париках и жилетах, все чопорно застыли, все как один богатые белые люди, которых лишь между делом занимают интересы братьев по разуму. Примечание. На Филадельфийском конвенте 1787 года, в котором участвовали представители 12 штатов, в том числе большинство отцов-основателей, была разработана и подписана Конституция США. Конец примечания. Эти мужчины принесли массам дефектную демократию, где избираются только богатые, где их голоса звучат громче всех, где свои кресла в Конгрессе они передают другим привилегированным лицам, которых полагают достойными. С тех пор общественный порядок совершенствовался малыми приращениями. Ладно, допустим, однако Демокша не оставит от всего этого камня на камне. Демокша чище. Демокша — единственный шанс прямой демократии, что выпадал этому миру. На часах была половина первого, и Мэй, полная сил, полная уверенности, наконец, сдалась и ответила на звонок, понимая, что звонит Кальден. «Алло», — сказала она. Говорил он без обиняков. «Мэй, это Кальден. Имя не произноси. Я взломал систему. Входящее аудио вырубилось». «Нет, Мэй, умоляю. Вопрос жизни и смерти». Кальден обладал властью над нею. И Мэй этого стыдилась. Его власть размягчала ее, делала податливее. На любой другой грани жизни у Мэй все было под контролем. Но сам голос Кальдена разнимал ее на части и подталкивал к череде неверных решений. Спустя минуту она зашла в туалетную кабинку, выключила звук камеры, и телефон снова зазвонил. «Наверняка кто-то следит», — сказала она. «Никто. Я выиграл нам время. Кальден, что тебе надо?» «Мэй, это нельзя. Твоя обязаловка, которую все так полюбили, последний шаг к полноте сферы, а это нельзя». «Что ты несешь? В этом же вся суть. Ты давно тут работаешь. Уж ты-то должен понимать, что такова была задача сферы с самого начала. Это же сфера, дурень! Она должна быть целая. Ей нужна полнота». «Мэй, всю дорогу таков был страх, а не задача. Для меня, по крайней мере, станет обязательно иметь аккаунт, все государственные услуги предоставляются через сферу. Все. Ты помогла создать первую в мире тираническую монополию. Ты считаешь это удачной идеей, что частная компания контролирует все потоки информации, и что по одному ее слову участие обязательно? Ты ведь знаешь, что говорил Тау, да?» В трубке громко вздохнули. «Не исключено. Что он говорил? Что душа сферы демократична, что пока у всех нет равного доступа, пока доступ не свободен, свободы нет ни у кого. Это написано как минимум на нескольких плитках по всему кампусу. Мэй, Мэй, хорошо. Сфера — это прекрасно. А изобретатель аутенты, какой-то злой гений, но сейчас все это пора притормозить или раскурочить. Да тебе-то что? Если не нравится, что ж ты не уйдешь? Я же знаю, что ты шпион. Ты работаешь на другую компанию. Или на Уильямсон, на чокнутого политика, повернутого на анархии. Мэй, момент настал. Это ведь отразится на всех. Когда тебе в последний раз удавалось нормально поговорить с родителями? Совершенно очевидно, что все пошло наперекосяк. А ты в уникальном положении. Ты можешь повлиять на ключевые исторические события. Вот сейчас настал момент. Вот сейчас поворачивается история. Представь, что ты в Германии, а Гитлер вот-вот станет рейхсканцлером. Сталин вот-вот аннексирует Восточную Европу. Мэй, мы вот-вот получим еще одну очень голодную, очень жестокую империю. Ты слышишь меня? А сам-то ты слышишь, какую пургу ты гонишь? Мэй, я знаю, что у тебя через пару дней большое просеивание планктона, где детки презентуют свои идеи, чтоб сфера их купила и пожрала. И... аудитория будет большая. Нам нужно обратиться к молодежи. А планктон смотрят молодые. Их много. Идеально. Волхвы тоже придут. Воспользуйся этим шансом. Нам нужно всех предостеречь. Скажи им, давайте вместе подумаем, что означает гармония сферы. В смысле, полнота? Та же фигня. Как это повлияет на личные свободы, на свободу передвижения, на свободу делать, что хочешь, быть свободным? Ты псих. Я сама себе не верю, что я... Мэй хотела договорить с тобой, спала, но теперь одна мысль об этом казалась извращением. Мэй, никакая организация не должна иметь такую власть, как эти люди. Я вешаю трубку. Мэй. Подумай головой, а тебе песни будут слагать. Она дала отбой. Когда добралась до большого зала, там уже гомонили несколько тысяч сфероидов. Остальных попросили остаться на рабочих местах, чтобы показать миру, как работает Димокша в масштабах целой компании, где сотрудники голосуют за столами, с планшетов, телефонов, даже через ретинальный интерфейс. На экране показывали обширную сетку Видали. Во всех уголках всех корпусов сфероиды уже изготовились. В одном из нескольких кваков Шарма объяснила, что едва будут разосланы вопросы Димокши, возможно сделать, чтобы то ни было другое, будет отложено до той минуты, когда люди проголосуют. Ни одного квака, ни единого нажатия клавиши. «У нас тут демократия обязательно», — сказала она и к немалому восторгу Мэй прибавила. «Делишься — значит, любишь». Мэй планировала голосовать с запястья и пообещала зрителям, если они поторопятся, учесть и их вклад. Голосование, по мысли Шармы, не должно длиться дольше минуты. И затем на экране возник логотип Димокши, а ниже появился первый вопрос. Первый. В сфере нужно больше вегетарианских блюд в столовых? Толпа в большом зале засмеялась. Команда Шармы решила начать с тестового вопроса. Мэй глянула на запястье, увидела, что несколько сотен зрителей прислали смайлики, выбрала эту опцию и нажала «Отправить». Поглядела на экран, посмотрела, как голосуют сфероиды. Спустя 11 секунд проголосовал весь кампус, и результаты были сведены. 88% сотрудников требовали больше вегетарианских блюд. Пришел квак от Бейли. Будет сделано. Большой зал сотрясла овация. Появился второй вопрос. Второй. Надо проводить акцию «Приведи дочь на работу» два раза в год вместо одного. Ответ стал известен через 12 секунд. 45% сказали «да». Похоже, одного раза пока хватает, квакнул Бейли. Презентация явно имела успех, и Мэй нежилась в похвалах сфероидов, в зале и на запястье, в комплиментах зрителей со всего мира. Появился третий вопрос, и зрители зашлись от хохота. Третий. Джон или Пол? Или Ринго? Ответ пришел через 16 секунд и вызвал бурю удивленных восторгов. Победил Ринго, 64% голосовавших. У Джона и Пола вышла почти ничья, 20 и 16 соответственно. Четвертый вопрос предваряли суровые пояснения. Вообразите, что Белый дом хочет напрямую узнать мнение избирателей. И вообразите, что у вас есть возможность напрямую и мгновенно повлиять на американскую внешнюю политику. Не торопитесь с ответом. Возможно, настанет день, наверняка настанет день, когда каждый американец сможет высказаться по таким поводам. Пояснение исчезло, возник вопрос. Четвертый. Разведка засекла организатора террористических актов Мохаммеда Халиля Аль-Хамеда в малонаселенном сельском районе Пакистана. Надо ли послать беспилотный самолет на его уничтожение, если учесть, что возможны умеренные сопутствующие потери? У Мэй перехватило дыхание. Она понимала, что это всего лишь презентация, но власть казалась подлинной и логичной. Отчего, принимая решение, которое отразится на всех, не учесть мудрость 300 миллионов американцев? Мэй замерла, размышляя, взвешивая «за» и «против». Сфероиды в зале, видимо, тоже серьезно отнеслись к задаче. Сколько жизней спасет уничтожение Аль-Хамеда? Возможно, тысячи. А мир избавится от злодея. Мэй сочла, что риск того стоит. Ответила «да». Результаты поступили спустя 1 минуту 11 секунд. 71% сфероидов выступили за отправку беспилотника. Зал притих. И затем появился последний вопрос. Пятый. «Мэй Холланд крутая? Скажите». Мэй рассмеялась. Зал рассмеялся. Мэй покраснела, сочтя, что это все-таки немножко чересчур. Решила, что по этому вопросу голосовать не может. Абсурдно отвечать и да, и нет, и она сидела, смотрела на браслет, а вскоре поняла, что картинка на экране застыла. Вопрос настойчиво замигал. «Все сфероиды должны проголосовать», — сообщил ей экран, и она вспомнила, что опрос не завершится, пока не выскажутся все. Какой-то идиотизм. Самой говорит, что она крутая, поэтому она ткнула в грустный смайлик, подозревая, что окажется такая одна, и над ней будут ржать. Но спустя несколько секунд, когда подсчитали результаты, выяснилось, что грустным смайликом ответила не она одна. Голоса разделились. 97% веселых смайликов и 3% грустных. Подавляющее большинство сфероидов считали, что Мэй крута. Когда появились итоги, весь большой зал заорал, и все, расходясь, хлопали Мэй по спине, и все считали, что эксперимент прошел с блистательным успехом. И Мэй тоже так считала. Она видела, что Димокша работает, что потенциал ее безграничен, и понимала, что надо радоваться. 97% кампуса считают, что она крута, но, шагая по кампусу прочь из зала, она в силах была думать только о тех 3%, которые не сочли ее крутой. Она произвела подсчеты. Если сейчас в кампусе 12 318 сфероидов, только что в компанию влился филадельфийский стартап, который и графицировал доступное жилье, и все они проголосовали, значит, 369 человек скорчили Мэй хмурую рожу. Сочли, что она не крутая, она другая. Нет, 368. Она тоже скорчила себе рожу, думая, что будет такая одна. Она как будто одеревенела. осталась голой. Она шла через фитнес-клуб, поглядывая на потные тела, что залезали на тренажеры, слезали с тренажеров, и спрашивала себя, кто из них послал ей грустный смайлик. 368 людям она отвратительна. Мэй была убита. Она вышла из фитнес-клуба и поискала тихое место. Надо собраться с мыслями. Зашагала к той крыше неподалеку от своей ячейки, где Дэн впервые поведал ей, как предана сфера идеи сообщества. Идти полмили Мэй сомневалась, что выдержит. Ее бьют в спину. Ее ударили в спину. Кто эти люди? Что она им сделала? Они ее даже не знают. Или знают? И какие такие члены сообщества пошлют грустный смайлик Мэй, которая неустанно трудится с ними, ради них, вечно у них на глазах? Она старалась не расклеиться. Улыбалась, встречаясь с другими сфероидами, принимала их поздравления, благодарности и всякий раз спрашивала себя, кто из них двуличен. Кто нажал кнопку с грустным смайликом, и каждый щелчок кнопки был как нажатие на спусковой крючок. «Вот в чем дело», — сообразила она. В ней словно понаделали дыр. Каждый выстрелил в нее, выстрелил ей в спину. Подлые трусы, они ее продырявили. Мэй едва держалась на ногах, и тут около прежнего своего корпуса она увидела Энни. Они давным-давно не общались нормально, но сейчас лицо Энни обещало свет и счастье. «Эй!» — сказала она, катапультировавшись навстречу Мэй и заключив ее в объятия. Глаза у Мэй внезапно увлажнились. Она вытерла слезы, как дура, ликуя и теряясь. На миг все ее противоречивые раздумья про Энни совершенно вымыло из головы. «Ты как? Нормально?» — спросила она. «О, да, еще бы. Столько хорошего случилось», — сказала Энни. «Слышала о прошедшем совершенном?» По голосу ее Мэй уловила, что говорит Энни в основном с аудиторией, висящей у Мэй на шее, и подыграла. «Ну, ты мне уже излагала суть. Что новенького в прошедшем совершенном, Энни?» Мэй глядела на Энни, изображая интерес, но мыслями была далеко. А Энни тоже послала ей грустный смайлик. Может, просто хотела чуточку с небес на землю ее спустить? И какие результаты получила бы в демокше Энни? У нее бы вышло больше 97%. А еще у кого-нибудь? Ой, батюшки, Мэй, столько всего! Как ты знаешь, работа над прошедшим совершенным велась много лет. Этот проект — великая, так сказать, любовь Эймона Бейли. Он подумал так, что если мы используем ресурсы всего веба и всей сферы, и миллиардов пользователей, дабы заполнить пробелы в личной мировой истории, Мэй видела, что подруга старается изо всех сил, и сама тоже старалась отвечать с сопоставимым радужным энтузиазмом, а куда деваться. Ничего себе, это потрясающе. В последний раз, когда мы говорили, вы искали первопроходца, первого, чью генеалогию изучат и опишут. Нашли кого-нибудь? Да, Мэй, нашли. Хорошо, что ты спросила. Его нашли, и это я. Ага. «Понятно. То есть пока не выбрали?» «Нет, правда», — сказала Энни, понизив голос, и внезапно стала больше походить на настоящую Энни. А потом вновь просияла и взлетела на октаву. «Это я!» Мэй наловчилась выдерживать паузу перед тем, как заговорить. Прозрачность научила ее взвешивать каждое слово, и потому теперь не сказала: «А я думала, возьмут нуба, у которого опыта сгулькин нос, или хотя бы шустрого карьериста, который хочет повысить себе интегра или подлизаться к волхвам. Тебе-то зачем?» Но успела сообразить, что Энни в ее нынешнем положении нужна. Ну, если Энни так кажется, подпитка, импульс. И потому она сама выдвинула свою кандидатуру. «Ты выдвинула свою кандидатуру? Да. Да, сказала я, не глядя на Мэй, но сквозь Мэй. Чем больше подробностей я узнавала, тем сильнее хотела стать первой. Как ты знаешь, но, вероятно, не знают твои зрители, мои предки, прибыли сюда на Мэйфлауэре. Тут она закатила глаза, и хотя в истории нашей семьи случались взлеты, я все-таки очень многого не знаю. Мэй лишилась дара речи. Видимо, Энни снесло крышу. И все за? И твои родители? Они в восторге! Я думаю, они всегда гордились нашим наследием и возможность поделиться им с людьми, а заодно выяснить кое-что об истории страны. Короче, им это по душе. Кстати, о родителях. Как твои? Боже мой, как это странно, подумала Мэй. Это какой-то очень многослойный пирог, но пока мозги подсчитывают слои, картографируют их и нарекают, лицу и языку надлежит продолжать беседу. «Нормально», — сказала Мэй, хотя знала сама, и Энни тоже знала, что они не проявлялись уже несколько недель. Через родственника передали, что здоровы, это хорошо, но уехали из дома, в кратком сообщении пояснили это лишь одним словом «сбегаем» и велели Мэй ни о чем не волноваться. Мэй закруглила разговор с Энни и медленно, как в тумане, зашагала обратно по кампусу, понимая, что Энни довольна. Она внятно изложила свою весть, подавила Мэй, совершенно сбила Мэй с толку, и для этого ей хватило лишь краткой беседы. Энни назначили ключевой фигурой в прошедшем совершенном. А Мэй ни слова не сказали, и сейчас Мэй выглядела идиоткой. Энни явно того и добивалась. И почему Энни? Нелогично обращаться к Энни, когда проще было взять Мэй. Мэй ведь уже прозрачна. Мэй понимала, что Энни попросила сама. Вымолила проект у волхвов. Это оказалось возможно, поскольку Энни к ним близка. То есть Мэй не так близка, как ей чудилось. У Энни по-прежнему особый статус. И снова происхождение Энни, ее фора, ее многообразные древние преимущества отодвигали Мэй на второй план. Всегда вторая, как младшая сестренка, право слово, у которой никогда и не было шансов превзойти старшую сестру, навеки старшую. Мэй пыталась овладеть собой, но на запястье текли сообщения, из которых ясно следовало, что ее расстройство, ее бешенство от зрителей не укрылось. Надо перевести дух. Надо подумать. Но голова чуть не лопалась. Этот нелепый талант Энни выигрывать. Это придурочное, прошедшее, совершенное, которое должно было достаться Мэй. Или это потому, что родители Мэй сошли с пути истинного. И, кстати, где же они? Почему они подрывают все, ради чего вкалывает Мэй? Однако ради чего же она вкалывает, если ее не одобряют 368 сфероидов? 368 человек, надо полагать, ее ненавидят. И им хватило ненависти нажать кнопку, запульнуть эту ненависть Мэй в лицо, понимая, что она все узнает в тот же миг. А это клеточная мутация, из-за которой дергался какой-то шотландец. Онкологическая мутация, которая, возможно, происходит внутри Мэй из-за неправильного питания. Это что, правда? И, подумала Мэй, горло у нее сжалось, она в самом деле послала грустный смайлик тяжело вооруженной военной группировке в Гватемале. А если у них тут связи? В Калифорнии гватемальцев полно. Наверняка Мэй для них желанный трофей. Они только обрадуются, если удастся покарать Мэй за ее укоры.